Глава 12. Да начнется отбор. Захлопнув дверь с оглушительным стуком, я привалилась к ней, пытаясь отдышаться. В голове все еще звучал разъяренный вопль короля, которому я решила сохранить жизнь. И чем он остался недоволен? Я сделала глубокий вдох и похлопала себя по щекам, очищая разум от всего лишнего. И кинулась к колокольчику фауны. Отодвинула от него склянки с разноцветной жидкостью и черепок и позвала служанку ведьмы. «Нужна помощь, госпожа», — привычно пропела она, возникая из густых клубов тумана. Сбросила с головы капюшон и сложила руки на животе, заглядывая мне в глаза. «Нужна. Собирайся». «Куда?» «Сегодня начинается отбор у принца. Давай, шмякни на лицо румян, смени платье на нарядное. Улыбнись, представь себя Золушкой». «Но...» Фауна казалась сбитой с толку. «Я мертва, госпожа». Я сглотнула, оглядев ее с ног до головы. Бледная, полупрозрачная, даже волосы просвечивали. Призрак призраком. «Совсем?» «Без колокольчика, да», — сказала она спокойно. «Слишком спокойно». И я нахмурилась. «То есть он всегда должен быть при тебе?» «Да». «Значит, возьмем с собой». Я схватила холодную вещицу в руку и указала девушке на дверь. «Теперь ты невеста». На миг лицо фауны сменило обычное бесстрастное выражение на удивленное, а потом она кивнула и безропотно последовала к двери. «Живее!» — буркнула я, уже слыша топот толпы, стекающейся к главной зале, и прикусила язык, когда фауна два раза моргнула своими безжизненными глазами. «Полезай-ка сюда, так будет быстрее». Я зазвонила в колокольчик и направилась к двери, не забыв прихватить с собой кольцо. Из всех огромных окон в коридоре было видно одно — быстро приближающееся скопление людей со всех сторон от замка. Казалось, их приносило волнами с самого горизонта. Когда я вышла на улицу в поисках королевской семьи, две рыжеволосые девчушки врезались в меня сзади, а после с визгами разбежались, когда я развернулась, чтобы помочь. «Никогда к этому не привыкну». Буркнула я, смотря им вслед, а потом нахмурилась. Прямо справа стояли две огромные ноги в плетеных сандалиях. «Бог мой! Вот ты где!» Послышался голос снизу, и я опустила голову, чтобы словить злой взгляд Люцитора. «Какого гтора, идиотина?» «Что?» — удивилась я. «Ты должна была заключить договор». «И убить старичка?» — зашипела я, оглядываясь по сторонам. Никто не обратил внимания на говорящего кота. «Ни за что не взяла бы такой грех на душу. Ты должен был меня предупредить». «Идиотина!» — повторил Люцитор, хлопнув меня белой лапой по лбу. «В тебе ноль магии. Он бы все равно не был заключен. Король бы ничего не заметил. Он не темный маг. А теперь тебя подозревают». «Ой!» — смутилась я, почесав нос. «Подозревают, что ведьма на самом деле добрая?» Я неловко хихикнула, а Люцитор фыркнул, повернувшись ко мне попой. «Теперь они уверены, что для тебя есть добыча пожирнее, чем жизнь короля. Не стала бы Мариэлла тратить свое время просто так». «Но ведь не просто. Я попросила взять на отбор фауну». Кот принялся шипеть и рычать одновременно, внезапно закрутившись на месте и вбив когтистую лапу в пыльную землю. «Ну почему я обречен терпеть такую тупицу?» «Обречен». Я моргнула. В голове тут же зазвучали слова мертвой девочки из сна. «Остров обреченных», — протянула я, нахмурившись. «Ты знаешь, что это, Люцитор?» «Что?» — кашлянул кот, а потом желтые глаза его сощурились. «Откуда ты это взяла?» «Да так», — пожала я плечами на подозрительный взгляд кота. «Приснилось что-то. Ой, начинается». Чистый звонкий голос разнесся над толпой, и я, наконец, увидела большой балкон наверху, прямо над входом в замок. Король смотрел на своих подданных сверху вниз, опираясь на перила, увитые желтыми цветами. Справа и слева находились балконы поменьше, но длиннее, к ним вели лестницы снизу, и Люцитор кивнул головой в их сторону. «Нам туда!» Сверху казалось, что людей еще больше. Можно подумать, все королевство стеклось посмотреть на претенденток. «Здесь не так-то много развлечений», — сказал кот, запрыгнув на перила. Он прилег и свесил лапки, пока мы ждали прибытия невест. Публичные казни давно отменили, как и отборы. При любом из этих событий королевский двор обречен быть заполнен до краев. Ко входу в замок вел широкий красный ковер, и люди растекались от него в разные стороны. «Рады приветствовать вас на отборе принца Алластера!» Вновь зазвучал голос сверху, и народ разразился аплодисментами, смотря на балкон короля. «Встречаем первую невесту!» «Как быстро!» – пробормотала я и наклонилась пониже, чтобы рассмотреть девушку, что вышла из черной повозки прямо перед ковром. «Фафилора отважная!» – выкрикнул голос сверху, и люди заголосили, приветствуя первую девушку. Миниатюрная, с миловидным круглым лицом, каштановые волосы едва достают до подбородка, а за спиной трепещут два прозрачных крыла. В коричневом платье она смотрелась нелепо, будто не привыкла носить их. Я заметила пристегнутый к юбкам клинок. «Фея из долины смерти», — прокомментировал кот, увидев мой удивленный взгляд. «Ножи, клыки, отравленные когти. Просто так в долине не выжить, будь с ней осторожнее». «Намечается отбор невест или бои без правил?» — пробурчала я, и кот хмыкнул. «В сфере светлых есть три королевства, включая Дом Света. А долина держится обособленно, но, считай, фея — дочь тамошнего вождя. Брак с принцем Дома Света пойдет долине на пользу. Вторая принцесса Дома Коралловых Земель — Корина». Между тем продолжал голос, когда фея прошла дорожку и скрылась за дверями в замок. Люди снова заголосили и принялись аплодировать, но через несколько секунд шум стих, и стало понятно, что новая невеста так и не появилась. «Что происходит?» «Королевство принцессы оказалось разорено, и с помощью женитьбы родители хотели поправить финансовые дела. Но нашелся новый жених, некромант, охочий до шалостей с умертвиями». Люцитор принялся вылизывать лапу. «Фу, правда, — добавил он, — юная принцесса пропала. Пух, и нет ее. Видать, сбежала сразу от двух женихов». «Бедняжка», — протянула я. «Так и есть, на дорожке никто не появился до следующего объявления». «Дартемона!» На дорожку вышла девушка в темно-фиолетовых одеждах и неспешно поплыла вперед, чтобы остановиться перед нашим балконом и низко поклониться, а потом уже кивнуть королю, чем и вызвала возмущенный шепот его подданных. «А вот это уже становится интересно», — усмехнулся кот. «Почему она поклонилась сначала нам?» «Не нам, тебе. Ты же у нас верховная ведьма». Дарти сбежала из сферы тени и крови много веков назад, но выказала уважение. Белая ворона на родине, черная здесь. Забудь про фею. Эта невеста будет опасней. Ей тебя раскрыть, расплюнуть. «Как на отбор вообще приняли ведьму?» — зашептала я, в панике смотря на удаляющуюся девушку. «Она не совсем ведьма, потому и сбежала. Но прихватила кое-что с ваших земель для долголетия, поэтому можешь спокойно убить ее. Уверен, Мариэлла бы так поступила». «Ты рехнулся?» — прошипела я. «Не буду я никого убивать». «Как пожелаешь». «Карамелла Фосселерот», — продолжал голос сверху, пока я пыталась отдышаться от возмущения. И тут же добавил. «Зефира Фосселерот из королевства Эвиниум». «А вот и третий дом», — кивнул кот. «Теперь ты знаешь все». «Почему их две?» — спросила я, наблюдая за девушками, едва не дерущимися на дорожке за право идти впереди. Первая в ярко-розовом пышном платье с завитыми каштановыми локонами и в цветочном ободке на голове. Вторая толкала ее локтем, пытаясь не запутаться в юбках фиолетового платья, блондинка. «И почему они...» «Сестры-двойняшки, охотящиеся за принцами», — хохотнул кот. «В доме Эвиниум отбор для них закончился нерадужно. Оттуда их прогнал брат принца». «За что?» – удивилась я. «Ну, как бы объяснить. Это был не сам брат, а девушка, которая влюбилась в него и нечаянно поменялась с ним телами. Правда, как только она узнала его получше, сразу разолюбила и поклялась испортить ему жизнь, а он на ней взял, доженился. Из мести или нет, но сейчас они вроде как счастливы». Кот нахмурился, словно только сейчас понял, что сказал нечто непонятное, и махнул лапой. «Забей. Расскажу как-нибудь в другой раз». «Откуда ты только про всех знаешь?» — протянула я, приподняв бровь. «Мне 1000 лет, балда! А телешоу тут, как видишь, еще не придумали». «Так ты развлекаешься, подсматривая за отборами?» — хохотнула я, а кот задрал подбородок. «Твоему сведению, я почти всегда ставлю на победительниц. Уже состояние сколотил». «И кто же победит в этом?» «Не буду упрощать тебе задачу», — хитро прищурился кот. «Да и у тебя ни гроша в кармане. Злюка». Тем временем сестры закатились в ворота замка, огрызаясь друг на друга по пути, и на дорожку вышла новая девушка. Таких аплодисментов и криков из толпы, что получила она, не удостоилась еще ни одна из предыдущих невест. Темные волосы девушки были уложены в косу, заплетающуюся вокруг золотого венца. Темно-синее платье сияло в лучах солнца, пока она шла вперед и приветливо махала людям руками, улыбаясь и ловя комплименты. «Камилла из рода Флёр!» — запоздало выкрикнул голос, но, судя по всему, девушка не нуждалась в представлении. «Она из высшего рода Светлых», — пояснил кот. «Ее отец — богатый купец в этом королевстве», — сказал он, когда девушка проходила мимо нашего балкона. Богато украшенное платье, тонкие черты лица, ровная челка и родинка над губой. Волосы ее отливали синевой предштормового океана, и я засмотрелась. Камилла была похожа на куклу, чуть высокомерную, но от этого не менее прекрасную. «Не представляю, что толкнуло богатую наследницу рисковать жизнью ради титула». Провожая взглядом кукольную претендентку, я не сразу заметила девушку, выкатившуюся на дорожку вслед за ней. «Бургильда Стремительная!» — представили высокую невесту в длинном балахонистом платье цвета молока. Завитые локоны падали на спину, на руках и шее блестели украшения, а в волосах торчал серебряный гребень, из которого выпадала сетчатая ткань, похожая на фату. Казалось, девушка всеми силами пыталась больше всех стать похожей на настоящую невесту в день церемонии, но ее нескладность все равно все портила. Девушка робко помахала рукой притихшей толпе и направилась к воротам, скромно опустив голову. «А эту деву раньше не видел», — зевнул кот. «Кто там следующий?» «Зенита из сферы хаоса!» Голос будто ответил коту, и в следующее мгновение перед замком оказалась девушка в серебристом платье в пол. Волосы ее торчали из-под капюшона, лицо было скрыто. И кот свесил голову, чтобы попытаться рассмотреть его. «Говорят, кожа дев, рожденных в эпоху безмолвия, так же сера, как серы их волосы», — шепнул он. «Что за эпоха?» «Так называют время в сфере хаоса, когда ее повелитель был убит горем по возлюбленной жене своей, чья жизнь растворилась в вечности. Он скитался по мирам в жажде прервать свое бессмертие, а сферу свою заморозил во времени, как и ее жителей, на долгие-долгие столетия», — сказал кот. «Больше всего досталось его дочери, принцессе. Говорят, после сотен лет заточения вместо сердца у нее кусок льда, и она еще безумнее своего отца. Он жесток из-за потерянной любви, ада же из бесчувствия и своей природы». «Тут будет хоть одна нормальная невеста!» — вскрикнула я, а потом резко обернулась, услышав хриплый смех. Аластер стоял позади, опираясь плечом на колонну перед балконом и сложив на груди руки. Желтый камень блеснул на его пальце, ловя лучи солнца. «Разговариваете сама с собой, леди?»